Точно такой же ценности является и другой изобретенный людьми догмат – догмат о непорочном зачатии. В космосе не может быть зачатий порочных и непорочных. Всякое зачатие или зарождение жизни есть величайшая, недоступная человеческому уму тайна, есть проявление творческих сил, находящегося в нас единого начала, присущей нам божественности, и порочным быть не может. Признать какое-нибудь зачатие непорочным, значит все другие зачатия сделать порочными, значит сделать совершенные космические законы несовершенными. Но несовершенство и порок заключаются не в космических законах, но в человеческом мышлении, которое вечные, неизменные, божественные истины старается заменить своим убогим человеческим измышлением. Тем не менее, такое упорное упоминание во всех легендах всех народов о непорочном зачатии высших существ должно иметь какое-то основание. В действительности так оно и есть, но только не такое, каким оно представляется верующему христианину. И тогда как физическое зачатие и рождение не могут уклониться от установленных природой законов, то духовное зачатие может подлежать другому высшему закону. Потому оккультно-непорочное зачатие является великой космической истиной и тайной, знать которую нам еще не дано. Таким образом, ни христианского Бога Отца, как духовного существа, ни Бога Сына, как единого Сына единого Бога, не существует. Он существует лишь в затуманенном ложными представлениями воображении христиан. Существует первопричина – великое непознаваемое, которое Христос назвал Отцом, поклонение которому не требует ни верований, ни храмов, ни обрядов, которое, как учил Христос, можно чтить лишь в духе и истине. И существуют творческие силы космоса, к числу которых принадлежит Христос, которые все вместе образуют правящую космосом небесную иерархию. Творческая сила, создавшая нашу Солнечную систему, есть тот единственный Бог, в руках которого находится судьба нашей Солнечной системы и всего, что в ней находится, дальше которого не идут никакие наши просьбы и молитвы. Хотя, как уже сказано, учение Будды не признает творческую силу или личного Бога за Бога на том основании, что личный Бог есть достижение эволюции. Но так решать мог Будда, который сам приближался к этой ступени, но по отношению к нам, на нашей настоящей стадии развития, личный Бог, Творец нашей Солнечной системы, стоит так неизмеримо высоко, что почитание Его за Бога есть разумное воздаяние должного. Многие западные теологи и философы считают буддизм учением атеистическим на том основании, что Гаутама Будда в своем учении вообще не говорит ни о Боге личном, ни об основной реальности. Но Гаутама не отрицал существование «то», он просто принимал его без доказательств, как основную аксиомную истину. Более того, в своей системе он ясно указал на существование парабрахмана или верховного брахмана, то есть брахмана в аспекте небытия и непроявления. Примечание. Йог Рамачарака. Религия и тайное учение Востока. Западные мыслители полагают, что чем чаще поминать имя Бога, тем лучше, и тот, кто в каждой фразе не упомянет имя Бога несколько раз, тот безбожник и атеист. Но еще в древнем законе сказано: «Не поминай имени Бога твоего напрасно». Большой вопрос, кто чтит Бога выше, тот ли, кто треплет его имя без всякой надобности и говорит о нем то, чего не знает, сея ложные представления, или тот, кто, признав великое непознаваемое за истину, раз навсегда поклоняется ему в духе и благоговейно чтит его в сердце своем, не говоря о нем ничего. Из сказанного вытекает, что христианское религиозное мировоззрение полно заблуждений. Между тем христиане полагают, что они создали столь совершенное миропонимание, что оно должно быть принято другими народами. Иначе говоря, христианство, вышедшее из иудейства, обладает всеми данными для того, чтобы повторить ошибку евреев. Как иудеи, введенные в заблуждение своим избранничеством, замкнулись в свою скорлупу, подобно улитке, и воображают, что весь мир должен войти с ними в скорлупу. Точно так же христиане, убежденные в совершенстве своего мировоззрения, полагают, что весь мир должен стать христианским, ввиду чего попытки обращения «язычников» в кавычках в христианство никогда не прекращались.